Глава 7. Отпустить эго. Вы готовы к тому, что из вас выжмут все соки, сотрут, аннулируют, низведут до ничтожества? Если нет, вы не изменитесь. Дэвид Лоуренс. Когда оба партнера заняты тем, что пытаются доказать свою правоту, отношениями правит эго. Если же оба стараются улучшить отношения, на первом месте у них оказывается сотрудничество. Эго, что переводится как «я», — главная преграда на пути к близости, суть которой состоит в «мы». В действительности не существует единого неделимого «я», все мы связаны и зависим друг от друга. Словом «эго» обозначают средоточие сознательной рациональной жизни. Это выполняет полезную функцию, если помогает достигать жизненных целей. Здоровое эго делает нас справедливыми и внимательными свидетелями и ограждает нас от негативных установок. Здоровое эго оценивает вероятность опасности и выбирает оптимальный образ действий. Здоровое эго помогает принимать решения в соответствии со своими потребностями, ценностями и желаниями. А самое главное заключается в том, что здоровое эго допускает двойственность человеческой натуры. Можно быть одновременно хорошим и плохим, близким и далеким, верным и предателем, справедливым и несправедливым, учтивым и грубым, удовлетворенным и нуждающимся. Здоровое эго — часть человека, примирившаяся со всеми его аспектами, даже самыми неприятными, и, несмотря на это, сохранившая способность любить. К счастью, здоровое эго пробуждает в окружающих 5 элементов любви. Смело демонстрируя, кто вы есть на самом деле, вы привлекаете к себе внимание. Если принимать себя, гордиться собой и в то же время признавать свои ошибки, вероятность быть принятым только возрастает. Демонстрируя щедрость, сострадание и искренность, проще получить признание. Предлагайте другим свою привязанность и заботу, и вам ответят взаимностью. Ваши уверенные действия, очерченные четкими границами и проникнутые уважением к правам окружающих, обеспечат свободу быть собой. Эго — средоточие сознательной, рациональной жизни. Функционирует нормально, если помогает человеку достигать поставленных целей. Дисфункциональное, невротическое эго отвлекает от целей и саботирует их достижения. За каждым неврозом стоит неосознанный и неразрешенный страх. Под невротизмом подразумевается бессмысленное использование устаревшего и неэффективного способа защититься от этого страха. Некоторые люди демонстрируют на работе здоровое эго, а дома выпускают наружу невротичного внутреннего ребенка. Рассмотрим пример подобной двойственности на примере жизни Эдны Сью. Утром она приезжает на работу в банк. Подчиненные коллеги приветствуют ее с уважением и симпатией. Эдна работает главным специалистом по кредитованию. Весь день она одобряет или отклоняет прошения о займах на основании объективных данных, с выражением сочувствия взыскивает задолженность по ипотеке и руководит коллективом строго, но справедливо. В обед Эдна втайне от коллег спешит домой, снедаемая страхом покинутости, и умоляет своего мужчину, Эрла Джо, не бросать ее, как он ей пригрозил. За последний месяц Эрл, имеющий зависимость от кокаина, украл у Эдны деньги, отложенные на жизнь, сломал ей запястье и заставил ее отправить сына жить к бывшему мужу. Но для дисфункциональной домашней Эдны Сью, в отличие от разумной деловой женщины Эдны Сью, это не имеет значения. На работе она демонстрирует свои лучшие качества, а в отношениях готова бесконечно прогибаться. На работе Эдна действует в границах функционального эго, а дома на передний план выступает не знающее границ невротическое эго. Юнг утверждал, что помимо эго в душе содержится высшее «я», архетип Бога, аналог разума Будды. Высшее «я» — это центр и периферия души, в которой одновременно присутствуют сознательные и подсознательные аспекты. Это объективная душа, неограниченная личностью и неопределяемая ею. Она у всех одинакова и состоит из безусловной любви, вечной мудрости и способности исцелять себя и других, а также истинных сторон этих качеств. Если коротко, то высшее «я» определяет целостность, а эго — уникальность человеческой личности. Наше предназначение состоит в том, чтобы осознать бессознательное, зажечь огонь в темноте своей сущности, как говорил Юнг. Это осуществляется посредством психологической работы, которая заключается в том, чтобы обратить эго на служение высшему «я» и каждой своей мыслью, словом и делом нести в мир любовь, мудрость и исцеление, которые скрыты в каждом из нас. Духовная работа состоит в запуске этого процесса и восприимчивости к благодати. Благодать принимает форму помощи и препятствий на этом пути, пробуждающих потенциал любви и примиряющих с темной стороной. Отношения — одна из форм благодати. Проделав психологическую и духовную работу, мы можем обрести в своей конечной жизни вечные дары высшего «я». Отношения предоставляют лучшие инструменты для работы. С каждым днем они уменьшают эгоцентризм и гордыню. В отношениях мы познаем цену искренней любви и радость отказа от эго, потому что видим, что дарить 5 элементов любви проще, когда эго уходит в сторону и забирает с собой страхи. Робкое эго напрасно боится того, чего жаждет смелое эго. Оно радуется освобождению, когда ему больше не нужно демонстрировать свою власть и можно довериться естественному течению жизни. Парадокс в том, что чем меньше наше эго, тем больше наша способность управлять происходящим. Невротичное раздутое эго боится высшего «я», поскольку считает, что в союзе с ним утратит свою индивидуальность. На самом деле высшее «я» проявляется через индивидуальность, оно воплощается в каждом из нас, таким образом позволяя нам исполнить свое эволюционное предназначение. Когда Далай-лама объявил, что прощает Китай за притеснение Тибета и не будет мстить, он говорил не за самого себя. Его устами говорил разум Будды. Интеллект и воля одного человека не способны на такую щедрость. Для нее необходимо полное избавление от эго и просветление. Тензин Гьямцхо, настоящее имя Далай-ламы, вносит вклад в развитие целого мира. Мы тоже можем в этом поучаствовать, если заставим эго передать бразды правления высшему «я». Мы ничего не потеряем, а мир выиграет. Мартин Лютер считал, что существует два вида любви. По его словам, человеческая любовь — это поиск объекта, достойного любви, а божественная любовь — это создание такого объекта милостью Божьей. В этом разделении проявляется архетипическая истина. Условная эгоцентричная любовь перепадает партнеру, когда он оправдывает ожидания. В безусловной любви партнеры бескорыстно обмениваются 5 элементами. В этой щедрой разновидности любви нет критериев. Любовь безгранична, все любимы. 5 элементов — это не только компоненты любви, они служат способом сотворения любви. Так осознанная любовь ведет нас по пути к состраданию всему человечеству. «Любовь моя, ты побеждаешь снова и снова, но давай и дальше играть в шахматы. Я не буду стараться выиграть, я все отдам тебе, только тебе, любовь моя, даже тело и душу». Вен Ита. Устройство высокомерного эго. Высокомерный сфинкс убил себя, потому что Эдип разгадал его загадку. Одиссей победил чары Цирцеи, но благодаря этому стал для нее еще привлекательнее. Она отдала ему себя и свои божественные силы. Тем самым Цирцея доказала, что отношения развиваются в духовном и сексуальном плане, когда эго отодвинуто на задний план. Эго проявляется в следующих утверждениях. «Я прав», «Я делаю как надо», «Я идеален», «Мне не нужно меняться». Люди боятся меняться, потому что это равно признанию своей неправоты и оплакиванию утраты чего-то ценного в себе или потере ощущения безопасности. Все сводится к страху близости. Если я дам слабину и откроюсь, он приблизится слишком сильно. И «ничего мне не рассказывай» — то же самое, что «ты не можешь подойти достаточно близко, чтобы повлиять на меня». Страх близости может проявляться как упрямство, как отказ от сотрудничества, как потребность побеждать и быть правым, как неспособность признать свою неправоту или извиниться. Высокомерное эго борется с возникновением любви, потому что мы не хотим потерять лицо, но за этим лицом на самом деле скрываются страх, навязывание, контроль и присвоение, самые злостные враги истинной близости. Присвоение мешает дарить внимание и признание. Невозможно давать принятие и свободу при тотальном контроле или зациклившись на своем восприятии реальности. Искреннюю привязанность невозможно демонстрировать при наличии страха. Мы боимся, обычно бессознательно, не получить одобрения или не добиться своего. Мы держимся за свое представление о жизни и настаиваем на своем. Мы стремимся к контролю над окружающими и над ходом вещей. Мы уверены, что достойны любви всех и каждого, и у нас есть право мстить за нанесенную нам обиду. Эго — это не наша неизменная личность. Это лишь один из ее вариантов, основанный на травме или на страхе, навязывании, контроле и присвоении, которыми мы отвечаем на любовь. Поскольку эти реакции стали для нас привычными, мы считаем, что это настоящие мы. Понаблюдайте за собой с осознанным вниманием, и тогда вы разглядите подлинных себя за используемыми вами стратегиями. В состоянии осознанности боль и любовь используются для изучения эго. Переключение внимания на персону, стоящую за кулисами, помогает освободиться от наваждения эго. Превратите свой страх в энтузиазм, и тогда будете действовать со страхом, а не под его влиянием. Вы можете демонстрировать свой страх и уязвимость, но как некую данность, а не унижение. Вы перестанете чувствовать себя жертвой, стыдиться, и уязвимость станет здоровой. Безусловная любовь — это любовь без страха, навязывания, контроля и присвоения. Она обеспечивает здоровую связь. Мы создаем и сохраняем связь, но без собственнических притязаний с обеих сторон. Мы не контролируем партнера, а уважаем его границы и заслуживаем его уважения. Претензии сменяются уверенностью в себе и принятием того, что не всегда можно получить желаемое. Это не только обеспечивает уважение со стороны окружающих, но и дает самоуважение. Ученый Роберт Турман, исповедовавший буддизм, считал, что лучше всего наблюдать за эго в ситуации оскорбленной невинности, а еще во время дорожных разборок. Претензии на справедливость и исключительность — свидетельство присутствия эго. Их нельзя считать здоровыми, потому что они вызывают стресс, обиду, импульсивность, подавленность и страх. Как отличить претензии эго от обоснованных требований соблюдения своих прав? Претензия — это ожидание, отстаивание своей позиции и требования. Все это, как мы знаем, проявление эго, противоположные осознанности. Когда ожидания не оправдываются, появляется желание мести. Месть не имеет ничего общего со справедливостью. Это низменный способ ублажения эго, несовместимый с положительным изменением личности и благодатью. Защита прав оправдана, когда совершается прямолинейно и ненасильственно, когда борьба ведется по правилам и когда в случае отказа не принимаются ответные меры. Права отстаивают законными способами, например, обращаются в суд. Если закон несправедлив, используется ненасильственное сопротивление, но при этом всегда нужно руководствоваться любовью ко всем причастным, таким образом соединяя осознанность с законом морали. Стоит предупредить, что мы не стремимся уничтожить эго, а лишь перестраиваем его, чтобы сделать его созидательным. Тогда и только тогда становится возможным возникновение близости. Далее приведены несколько примеров конструктивной реакции со стороны эго. Когда я чувствую страх, я выбираю любовь. Когда я чувствую стремление навязываться, я отпускаю. Когда я чувствую желание контролировать, я даю свободу. Когда я чувствую потребность присвоить, я ставлю себя в равное положение. Все составляющие невротического эго приносят страдания. Бояться настолько, что постоянно быть начеку и, несмотря на это, сносить обиды очень мучительно. Как много стресса приносит постоянный контроль, как больно не быть исключением из правил, как грустно уйти из жизни, сохранив достоинство в отношениях. Каким бы плохим ни был человек, в нем обязательно есть что-то хорошее. Зерно добродетели и нераскрытый потенциал заключены в каждом элементе невротического эго. Страх — осторожность и тщательное оценивание опасности. Навязывание — настойчивость и способность быть рядом в трудные времена. Контроль — способность доводить дело до конца и эффективно анализировать, прорабатывать и разрешать проблемы. Присвоение — здоровая самооценка и способность отстаивать свои права, но при этом готовность мириться с несправедливостью. Поверить в себя не значит пообещать, что ты никогда не испытаешь страха, не будешь навязываться, контролировать и присваивать. Вера в себя — это принятие самого себя в любой момент и осознанность, которая подсказывает здоровую альтернативу. В принятии себя заключается духовный парадокс, поскольку при этом вы одновременно возвышаетесь над собой. Вы отказываетесь от любых крайностей и приходите к золотой середине, где происходит синтез. Устройство объединенного эго. Помимо раздутого, высокомерного эго, существует еще один тип невротического эго. Сдутое объединенное эго — это позиция жертвы, которая руководствуется страхом, и это мешает установлению близости без иерархии. Типичные формы объединенного эго далее. Жертва. Я не контролирую свою жизнь. Я жертва людей и обстоятельств. Со мной происходит все по вине других людей или зависит от них. Я бессилен что-либо изменить. За этим отношением кроется страх взрослой ответственности. Жалость к себе также может быть формой отчаяния, иллюзии отсутствия альтернативы своей скорбной жизненной доли. Последователь. Все, кроме меня, знают, что делать. Надо следовать за ними, скажите мне, что делать и во что верить, и я послушаюсь. За этим отношением скрывается боязнь отвечать за свои действия и совершать ошибки. Самообвинитель. Я всегда виноват, я всегда плохой. Я обвиняю себя во всем, что со мной произошло. Мне стыдно за себя. За этим отношением можно разглядеть страх ответственности. Недостойный. Я ничего не заслуживаю, ни достатка, ни любви, ни уважения. Это проявление боязни получать. Ненужный. Я никому не нужен, я ничего не значу, от меня никакого толка. Это страх быть любимым и получать 5 элементов любви. Именно это скрывается за всяким самоуничижением. К счастью, в каждой разновидности объединенного эго тоже имеется ценное зерно. Жертва — способность изыскивать ресурсы и пробуждать сострадательную любовь. Последователь — способность сотрудничать и видеть пределы своих возможностей. Самообвинитель — способность видеть свои недостатки. Недостойный — смирение, ненужный — способность выявлять различия и определять приоритеты. Трансформация объединенного эго требует развития самооценки, уверенности в себе и навыков сотрудничества. Трудность заключается в совмещении необходимости самоутверждаться с построением отношений. Возникновению близости должна предшествовать психологическая работа, которая поможет человеку повзрослеть. Высокомерное и объединенное эго — две стороны одной медали. Невротическое эго называют «король-дитя». Высокомерное эго, подобно монарху, верит, что обладает божественным правом все контролировать, получать любовь и уважение окружающих и быть на первых ролях во всем. Объединенное эго, подобно ребенку, несмотря на кажущуюся беззащитность, может добиваться удовлетворения своих потребностей. Ребенок всегда находится в центре внимания, от него зависит поведение окружающих, ему полагается особое обращение. Моральное и психологическое взросление подразумевает низвержение короля и воспитание ребенка. Раздутое и сдутое — крайнее состояние эго. Здоровое эго, как всегда, находится где-то посередине. Раздутое эго по причине своего стремления к особому статусу и потребности в контроле реже здорового эго получает 5 элементов любви, а сдутое эго слишком напугано и не уверено в себе, чтобы просить о них. И та, и другая разновидности невротического эго с трудом получают и дарят 5 элементов. Каковы в таком случае шансы на любовь? Трансформация объединенного эго. Жертва меняется, осознав свою силу. Последователь меняется, начав самостоятельно принимать решения. Самообвинитель меняется, взяв на себя ответственность. Недостойные и ненужные меняются, научившись ценить себя и принимать хорошие отношения окружающих. Чтобы произошли изменения, нужно действовать вопреки своим мыслям и убеждениям. Благодаря практике позиция эго меняется в соответствии с поведением. Попробуйте этот способ, если вы жертва, последователь, самообвинитель, недостойный или ненужный. Чтобы перестать быть жертвой, возьмите на себя ответственность за свои решения и постарайтесь извлечь пользу из качеств, которые не можете в себе изменить. Чтобы выйти из роли последователя, научитесь стоять за себя в разных ситуациях и в отношениях с разными людьми. Чтобы перестать обвинять себя, признайте ответственность за свое поведение и осознайте мотивы прошлых поступков. Действуя как взрослые люди, осознавая собственную ценность, вы совершаете одновременно психологический и духовный выбор, поскольку помещаете эго на одну плоскость с высшим «я» и исполняете свое предназначение, поступая согласно Божьему промыслу. Конечное вмещает бесконечное. Ваша жизнь приобретает все большую целостность, вы наполняетесь любовью, мудростью и исцеляющей силой. Здоровый с точки зрения психологии выбор — это также и духовный выбор, а работа над собой благотворно сказывается на всей Вселенной. Сокровища эго и как их найти. Объединенное эго производит впечатление скромности, а раздутое напоминает о гордыне. Здоровое эго демонстрирует естественное самоуважение и безусловную любовь благодаря тому, что человек дарит окружающим 5 ее элементов. Безусловная любовь требует осознанности. Вы должны отказаться от ожиданий, страха, стыда, обвинений, мести, позиции жертвы и других требований раздутого эго, мешающих появлению близости. Но многих из нас учили наращивать слои эго, а не отпускать от себя ненужное, и потому эта задача кажется противоестественной. К тому же ее не решить одной только психологической работой. У невротического эго нет ни одного повода сдаваться. Для такого поступка нужна благодать, сила, превосходящая эго. Меняться нужно не только психологически, но и духовно. Посредством любви, мудрости и силы исцеления, качеств высшего «я». Обычно мы не принимаем в расчет высшее «я» и не считаемся с ним. Эго живет в реальности, оно угодило в ловушку драмы и зависимостей и привязано к ежеминутному существованию. На высшее «я» не влияют ни события окружающей жизни, ни личные отношения. Именно поэтому высшее «я» ощущается как пустота, которая пугает, но через пустоту высшего «я» пролегает путь к целостности. Пустота становится порталом в край изобилия, которого нам так не хватает. Освобождение от драмы эго позволяет нам воссоединиться со своей собственной душой. Если установки эго служат невротическим целям, отвлекают от реальности и препятствуют изменениям, то осознанность — это пауза, запланированный отдых от эго. Только осознанность может положить конец зависимостям и импульсам, без которых расцветает любовь. Если вы сохранили способность любить, значит, в вашей жизни все сложилось наилучшим образом. Примите то, что не можете изменить. Освободиться от невротического эго означает принять условия существования и согласиться с тем, что вы не жертва обстоятельств и не заложник реальности. Вы взрослый человек, который лицом к лицу встречает превратности судьбы. Реальность такова, что все меняется и подходит к концу. Жизнь не всегда справедлива, за рост мы платим страданиям, ничто не идет по плану, люди не всегда сохраняют верность и любовь. Принять это означает в первую очередь признать свою уязвимость перед этим. Таким образом, не претендуя на исключительность, вы становитесь готовы к любви. Осознав, что реалии окружающего мира, какими бы они ни были жестокими, не наказывают нас, а дают возможность роста, закаляют характер и повышают нашу привлекательность для потенциальных партнеров, вы больше не захотите быть неуязвимыми. «Этого не должно со мной случиться», и «Как они смеют так со мной поступать?» изменятся на «Со мной может случиться все, что угодно, и я совсем справлюсь». Сила для борьбы с испытаниями прямо пропорциональна готовности отказаться от претензий на исключительность. Когда вы перестанете бороться с обстоятельствами и будете действовать в согласии с ними, вы ощутите умиротворение, измените то, что не можете принять, и примите то, что не можете изменить. Тем самым вы закладываете основу для самоуважения, здоровой альтернативы чувству исключительности. Помимо прочего, это означает установление и защиту личных границ. Самоуважение — это сила, а не слабость, но сила для достижения чего-то, а не для превосходства над чем-то. Вы сможете преодолеть страх лишений и отсутствие чего-либо, а внутри вас прорастут любовь и свобода. Согласно Юнгу, мы безоговорочно сдаемся реальности без протестов и жалоб. Когда мы делаем это, мы берем лучшее от религии и из глубин психологии. Например, мы узнаем следующее. Все меняется и подходит к концу, но может и перерождаться. Это знание пробуждает в нас архетип воскресения. Страдания — необходимый этап роста. Из плохого надо извлекать хорошее всеми возможными способами. Это пробуждает в нас архетип искупления. Не все идет по плану, но у нас достаточно самообладания, чтобы смириться с этим и быть благодарными за полученный опыт. Это пробуждает в нас архетип синхроничности и божественного замысла, расширяющих наше предназначение. Жизнь не всегда справедлива, но мы сами можем быть справедливыми и щедрыми. Это дает нам ощущение справедливости и помогает бороться за нее согласно архетипам кармы и прощения. Люди не всегда сохраняют верность и любовь, но мы можем быть верными и любящими. Это пробуждает в нас архетип безусловной любви. Реальность, которая представляется средоточием страхов, обеспечивает условия для личного развития и проявления сострадания. Она похожа на закон, строгая, но не жестокая. Безусловное согласие — это осознанность, преданность реальности без уступок соблазнительным установкам эго. Мы раскрываемся в принятии реалий окружающего мира. Не споря с ними, а действуя в согласии с ними, мы ступаем на героический путь, для которого предназначены. Развиваясь, мы отказываемся от притязаний эго. Сопротивление условиям существования причиняет нам страдания. Страдание — это эго, а трудности — это путь к свободе. Этот процесс объясняется в терминах тезис, антитезис, синтез. Тезис — это, собственно, условия жизни и наше неприятие этих условий. Антитезис — безусловное согласие с ними. Синтез — перевоплощение благодаря использованию жизненных трудностей как инструментов роста. Иногда нам кажется, что мы одиноки. И это делает окружающую реальность пугающей. Спрашивая, почему мир меняется, почему невинные страдают, почему люди делают нам больно, мы ощущаем отчаяние и горечь. Принимая реалии, мы видим в них уже не приговор, а потенциал. Они объединяют нас со всем человечеством. Они укореняют нас в состоянии осознанности, а не в установках эго. Готовность к безусловному принятию реальности говорит нам о том, что духовность означает не выход за пределы материального мира, а более глубокую вовлеченность в него. Принятие помогает пройти жизненный кризис без утраты равновесия. Равновесие есть осознанность. Принять свою смертность означает одновременно принять вечные архетипические установки, в частности, соединение с разумом Будды при любых неблагоприятных обстоятельствах. В этом смысле безусловное принятие жизни равно обретению вечности в меняющемся потоке времени. Как принять реальность? Осознанно проявляя 5 элементов любви. Будучи свидетелями происходящего в этой реальности, мы уделяем внимание переменам и тому, что все кончается, неизбывшимся планам, несправедливости, страданиям и неверности. Мы принимаем все, что включает в себя человеческая жизнь. Мы признаем ценность всего происходящего для личностного развития. Мы с привязанностью смотрим на то, что есть сейчас и что было раньше. Мы позволяем событиям происходить, а людям даем свободу быть собой. Сочетание 5 элементов любви с осознанностью дарит нам уверенность в себе, поскольку подтверждает, что мы можем справляться с реальностью, не отвлекаясь от нее и не маскируя ее. Это развивает способность к достижению близости, поскольку учит присутствовать в реальности, проникнувшись вниманием, принятием, признанием, привязанностью и предоставлением свободы. Мы приобретаем более реалистичные взгляды, признавая наличие мира за пределами своих желаний и манипуляций. Мы учимся любить настоящее, в котором заключается все, что мы имеем, всем своим естеством. Принятие условий существования уменьшает степень изолированности и создает прекрасную основу для близости. Вы не тащите сопротивляющееся и орущее эго к ногам высшего «я», оно само радостно запрыгивает в его теплые объятия. Эго счастливо найти альтернативу страданиям от страха, навязывания, контроля и присвоения. Рильке писал о своем эго: «Я был бы счастлив видеть тебя заложником сколько угодно лет». В конечном счете мы увидим перед собой два пути. Счастье и просветление, обещанные буддизмом, и муки, которых, по мнению Юнга, не избежать даже самым здоровым личностям. Наша задача в том, чтобы благодарно принимать и то, и другое. Практики. Отказ от «или-или». Эго не выносит неопределенности, поэтому предпочитает делить вещи на белое и черное. Держа в уме и в сердце мысль о противоположностях, позволяя им сосуществовать, мы миримся с неопределенностью. Это форма осознанного доверия. Метаться между противоположностями, как заставляет нас эго, означает жить в страхе. И наоборот, отпустив эго, вы принимаете все элементы любви одним махом. Например, когда мы отказываемся от контроля, убираем конструкцию «или-или» из установки «или я все контролирую, или у меня ничего не получится», она меняется на «я посмотрю, как ляжет фишка». Это нас освобождает от страха спонтанности и неконтролируемых вещей. В своем дневнике в левом столбце перечислите свои «или-или», а справа напишите, чем их можно заменить. Покажите список партнеру или другу и обсудите, как это реализовать. Попросите поддержки, потому что это, вероятно, может вас напугать. Почти все, о чем мы впоследствии пожалели, мы сделали, исходя из установки «или-или». К нашим сожалениям часто примешивается стыд. Наша задача состоит в том, чтобы признать и то, и другое, и простить себя за это. Только вообразите, сколько жизненной энергии тратится на сожаление. Вы дадите себе право на счастье, проделав необходимую для этого психологическую работу. Запишите свои сожаления в дневнике и подумайте, как с ними расстаться. При необходимости попросите поддержки. Отказ от насилия. Уверенность в себе не оставляет следов, а эго, напротив, порождает затаённую неприязнь и провоцирует вражду. Христос говорил об этом в Нагорной проповеди, христианском рецепте избавления от власти. «И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 41. Здоровый человек борется с несправедливостью и пытается ее устранить, сосредоточившись на факте несправедливости, а не на своей интерпретации — обиде. Обида выдает присутствие невротического эго. Само по себе понятие «обида» вызывает недоумение у людей с функциональным взрослым эго. Такой человек дает насильственный отпор нападкам, принимая к сведению агрессивность оппонента и даже в какой-то степени сострадая ему. Обещайте, что не станете мстить, а будете искать примирение. Сначала дайте это обещание самому себе, а потом вслух в присутствии партнера. Негодующее эго становится хитрым. Оно может искать непрямого воздаяния за обиду и разочарование. Например, у человека неожиданно возникает желание, чтобы у партнера случилось что-то плохое. Если вы поймаете себя на чем-нибудь подобном, признайте это и попросите прощения. Искреннее смирение освободит от злопыхательства. Признать это может быть стыдно, однако из такого самоотречения прорастает любовь без эгоизма. Отказ от потребности быть правым. Потребность быть правым развивается из боязни неодобрения. Если я не прав, я потеряю свою идентичность, а следовательно и способность быть правым. Потребность быть правым может принимать форму неприятия критики, которая воспринимается как оскорбление. Иногда человек начинает доказывать, что на момент принятия решения был абсолютно уверен в нем и требует извинений за напрасные обвинения. Многие бессознательно реагируют на критику таким образом. Быть взрослым означает осознавать, в какой степени наше эго проявляется в поведении, мыслях и мотивах. «Я всегда прав» следует переделать в «я предпочитаю договориться, чтобы все были в выигрыше». «Я ищу истину в своих действиях, опираюсь на нее». Когда мы не боимся оказаться неправыми, мы находим безопасность в близости. Отказ от самооправданий. Аффирмация. «Я не против чужого мнения о себе. Я не буду на него влиять или стараться хорошо выглядеть в глазах окружающих. Кроме того, я отказываюсь излагать события в мрачных тонах. Она ушла, вместо с ее стороны неправильно и несправедливо было уйти от меня». Трансформируя свое эго таким образом, мы больше не реагируем на сарказм агрессивно, но, замечая боль и потребность в самозащите, за словесными уколами, сострадаем их источнику. Подобные выпады, даже сказанные в шутку, всегда свидетельствуют о подавляемом гневе. Здоровый взрослый человек желает мира и согласия, он чутко относится к боли, своей и своих обидчиков. Он не нуждается в одобрении, оценивает себя сам, по критериям своего собственного «я», а не чужого напуганного эго. Если вы временами склонны к сарказму, насмешкам, шпилькам и жестоким шуткам, откажитесь от использования этого пассивно-агрессивного оружия против своего партнера и других людей. Сначала дайте это обещание себе, а потом пообещайте это вслух партнеру. Отказ от притязаний эго. Ответьте про себя на следующий вопрос. Вы согласны с тем, что все должно быть по-вашему, все должны вас любить, говорить вам правду, заботиться о вас, ценить вас, выполнять данные вам обещания, всегда учитывать ваши пожелания? За этим стоят такие установки, как «слово надо держать», «я особенный», «со мной не должно случиться ничего плохого», «как они смеют», эти убеждения маскируют страх депривации. «Я не получу достаточно». «Я не получу своего сполна». «Я потеряю индивидуальность, если буду как все». Думать так означает игнорировать одно из условий окружающей реальности. Жизнь не всегда справедлива. Притязания могут выражаться в форме ожиданий, чрезмерной реакции на использование вас другими людьми в своих интересах, убежденности в том, что вас обманывают. Лучше всего эту черту эго иллюстрирует поведение водителей, когда их подрезает другая машина. Появляется ли в подобной ситуации у вас мысль «да как он посмел?» Надолго ли она остается с вами? Жажда мести и приступ негодования намекают на присутствие высокомерного нарциссического и очень напуганного эго. За злостью прячется сожаление о том, что к нам не относятся с той любовью и уважением, с какой должны бы относиться, по нашему мнению. На самом деле хочется сказать водителю подрезавшего автомобиля следующее: «Как вы посмели меня не уважать? Как вы посмели меня не любить?» Эго втайне верит, что имеет на это право. Обязуйтесь прямо просить о любви каждый раз, когда заметите за собой подобную реакцию. Отказ от притворства. Эгоцентризм можно заменить положительной самооценкой, любовью к себе и здоровым желанием демонстрировать свое истинное «я» поступками и словами. Некоторые думают: если все узнают, какой я на самом деле, я им не понравлюсь. На самом деле куда важнее не что о вас узнают, а как. Неприязнь вызываете не вы, а то, что вы скрываете. Признание своей ограниченности и своих недостатков вызывает симпатию и уважение. Зная об этом, проще перестать притворяться. Здоровый взрослый человек не встает в позу, он хочет быть весь на виду целиком, чтобы вести себя свободно. Не заботьтесь о необходимости поддерживать выдуманный имидж. А вам хватит смелости на такое? Страх разоблачения непосредственно связан с одним из 5 элементов любви. Мы боимся, что нас не примут, если мы совершим некрасивый или неадекватный поступок. Ради получения 5 элементов люди скрывают то, что может вызвать осуждение, и демонстрируют все, что заслужит одобрительную улыбку. Узнали себя в этом описании? Запишите в дневнике несколько примеров такого поведения из детства и из недавнего прошлого. Про себя пообещайте не притворяться перед партнером и по шкале от 1 до 10 оцените, насколько дискомфортно вам давать такое обещание. Так вы узнаете свой уровень доверия в отношениях. Расскажите обо всем партнеру. Не дуйтесь. Если замечали, что дуетесь как ребенок, когда вам что-то не нравится, попробуйте следующее. Признайтесь в том, что обижались тем, кто при этом присутствовал. Прямо и смиренно попросите того, чего вам хотелось бы. Примите согласие с благодарностью, а отказ — с оптимизмом. Запрос на проверку эго. Я не раз рекомендовал просить у окружающих мнения по поводу своего поведения и своего подхода к жизни. Взрослые считают других людей учителями, а не конкурентами. Именно поэтому неприятие критики лишает вас полезной информации. Защищать свою нынешнюю позицию означает отказываться от дальнейшего развития, а следовательно уменьшать свои шансы сблизиться с другим человеком. Прислушивайтесь к отзывам. Ничто так не обезоруживает, как внимание. С готовностью принимая отзывы, вы вскоре заметите, что получаете больше любви. Просите отзывы и делайте правильные выводы, сначала произнося их про себя, а потом вслух партнеру. Отказ от обвинений. Обвинениями и критикой мы прикрываем невыраженные и неудовлетворенные потребности. Скрытые слоями эго, страхом, навязыванием, контролем, жалобами и самозащитой, они ждут удовлетворения. Когда мы озвучиваем потребности, а не обвиняем окружающих в том, что эти потребности не удовлетворяются, мы демонстрируем открытость и уязвимость, необходимые для возникновения близости. Порывы обвинить расценивайте как симптомы неудовлетворенных потребностей и формулируйте их иначе. Вместо «не надо было так делать» скажите: «Мне нужны от тебя внимание, принятие, признание, привязанность и свобода». Заметив, что думаете про партнера или друга в критическом тоне «бросай курить», переформулируйте свои мысли в позитивное и добросердечное пожелание: «Пусть тебе хватит сил бросить курить». Точно так же поступайте с критикой по отношению к себе: «Пусть мне хватит сил отказаться от этой привычки». Увидев в новостях преступника, говорите про себя: «Пусть он найдет путь Будды, пусть он станет великим святым». Нежеланием считать кого-либо пропащим вымощена дорога к освобождению от инстинкта отмщения эго. Пусть люди сами расхлебывают последствия своих действий, а вы никого не осуждайте. Мы не палачи и не судьи, а беспристрастные свидетели. Мы не радуемся, что кто-то получил по заслугам. Мы лишь надеемся, что он встанет на путь духовного пробуждения. Будьте выше своих пороков. В буддизме есть понятие «шесть отрав» — гордыня, зависть, страстное желание, жадность, невежество и агрессия. Эти пороки эго удерживают нас в сансаре, цикле постоянного перерождения. Из него можно вырваться, руководствуясь в своих действиях светлой стороной эго. Гордыня заменяется скромностью, зависть — радостью за других, желание обладать — довольствованием малым, жадность — щедростью, невежество — тягой к знаниям, агрессия — ненасильственным состраданием. Территория отравленного эго превращается в пространство для пробуждения. Нарисуйте таблицу, в левой колонке которой перечислите 6 отрав и их симптомы у себя. В правой колонке опишите свое поведение и чувства после избавления от них. Исповедь. Осознанная справедливость в отношениях, наполненная любовью, не карает, а способствует восстановлению. Она ведет от одиночества к единению через исправление недостатков, способствует здоровой уязвимости и умалению эго, что в будущем поможет изменить нежелательное поведение. Духовное созревание подразумевает частую проверку своей совести и внесение соответствующих исправлений. Альтернативой этому будет уверенность, что все зло заключено в других, откуда и проистекает данное самому себе разрешение мстить и наказывать. Признавая свое несовершенство, мы укрепляем доверие. Партнеры могут практиковать исповедь друг другу в следующей последовательности. Первое. Признайтесь себе, что не отзеркаливали партнера, не додавая ему внимания, принятия, признания, привязанность и свободу быть собой. Отказывались ли вы анализировать, прорабатывать и разрешать проблемы? Ставили ли вы свои интересы выше отношений? Демонстрировали неуважение, лгали, предавали, пренебрегали чувствами, критиковали, не ценили, прибегали к насилию, разочаровывали партнера, нарушали обещания, отказывались отвечать за свои поступки, сплетничали, использовали, манипулировали, контролировали, жадничали и так далее? Посоветуйтесь со своей совестью, будьте готовы найти недостатки и работать над ними. Остальные шаги проделайте вместе с партнером. Второе. Признайте вслух свои недостатки. В этом действии удивительным образом объединяются гордыня и смирение. Токсичность плохих поступков заключается не в стыде, который вы испытываете, а в их сокрытии. Сокрытие вредит вам больше самих этих действий. Чем глубже вы заталкиваете свою боль внутрь себя, тем меньше у вас шансов почувствовать облегчение. Как говорил Шекспир, «Пусть боль кричит, от шепота тоски больное сердце бьется на куски». Третье. Продемонстрируйте грусть и сожаление. Четвертое. Загладьте вину перед партнером. Саморазрушительные действия, как в случае с Эдипом, который ослепил сам себя. Это месть себе. Очередная ловушка эго. Пятое. Примите решение не повторять своих ошибок. Придумайте, как будете следить за своим поведением, или попросите партнера делать это в течение недели. Шестое. Поблагодарите друг друга. Эти 6 шагов обезоруживают обиженного партнера и вызывают у него естественный порыв простить вас в ответ на раскаяние. Как писал Шекспир в «Буре», «покаянью раз преданы, себе я не позволю взглянуть немилостиво». Краткая версия 6 шагов — это признание, извинение и искупление. Нам нужны такие упрощенные модели на тот случай, когда дети, например, приехав в гости на День Благодарения, напоминают нам о родительских промахах в прошлом. Эго хочет защищаться или забыть, но любовь помогает преодолеть гордыню. Когда мы любим, мы сожалеем и извиняемся, увидев, что ранили кого-то, даже если действовали из самых лучших побуждений. Задача психологической работы заключается в том, чтобы ответные реакции, наполненные любовью, опережали реакции эго. Многие воспитывались в религиозной традиции, предписывавшей исповедоваться священнику, который назначал наказание за прегрешение. В этом случае они сами брали на себя ответственность за совершенные поступки. Наказание здесь не вид мести самому себе, а взрослый способ искупления и освобождения от чувства вины. В программах из 12 шагов используется аналогичный подход. Смирение — основа для любых перемен, а отношения — движущая сила духовности. Раз за разом отношения вынуждают нас проявлять смирение, и в конце концов оно становится нашим сознательным выбором. Обида заставляет многих почувствовать себя жертвой. Фраза «ты так со мной поступил» передает ощущение изолированности, подчеркивает поляризацию. Если вы поймете, что сами иногда поступаете так же, то снова почувствуете связь между вами и партнером. «Я точно такой же». Это не оправдание насилия, а стрелка, указывающая на путь сострадания и примирения. Рост сострадания. Претенциозность, большое эго, может быть панической попыткой упрочить пошатнувшееся положение «я» и нейтрализовать угрозу его уничтожения. «Эго — эпицентр тревожности», — говорил Фрейд. В следующий раз, увидев высокомерного человека, подумайте, сколько боли и страха он носит под маской всевластия, и почувствуйте к нему сострадание. Сострадание нарастает по мере осознания того, что раздутое эго берет свое начало в нехватке заботы в юном возрасте. Ребенок, которого унижали, оскорбляли и критиковали, во взрослом возрасте будет поступать так с другими при помощи этих мучительных и жалких попыток, пытаясь показать всем, как ему плохо. Сострадайте эгоистам, им любовь нужна больше всего. 5 элементов любви сами по себе являются практикой отпускания эго и проявлением поддержки и сострадания. Победа любви делает эго непривлекательным. Старайтесь замечать те моменты, когда у окружающих пробуждается эго, но не повторяйте за ними, а реагируйте с нежной и обезоруживающей любовью. Так рефлекс соперничества и отдаления заменяется сознательным выбором в пользу близости. Отпустите эго ради любви. Привычки эго — страх, навязывание, порицание, контроль, озабоченность определенным исходом, жалобы, искажения и самозащита — это помехи, которые препятствуют отзеркаливанию, но в то же время они защищают и поддерживают эго. После медитации запишите в дневник ответы на следующие вопросы. Помогает ли мне медитация преодолеть помехи эго? Учит ли она меня быть свидетелем своих и чужих поступков и проявлений чувств без возникновения препятствий со стороны невротического эго? Следуйте аффирмациям. Я замечаю, как и когда мной движет эго, и приношу за это свои извинения. Я выбираю действовать, не руководствуясь требованиями эго. Я отпускаю страх, жалобы, контроль, порицание и прочее. Я прошу окружающих указывать на мои слова и поступки, свидетельствующие о проявлениях эго. Присутствие в настоящем. Осознанность означает присутствие в настоящем без привычек, перечисленных в первом списке, приведенном далее. Эти артефакты эго препятствуют возникновению истинной близости, полному проживанию текущих событий, пониманию себя и партнера. Они не дают нам жить здесь и сейчас. В каком-то смысле это формы насилия. Привычки, приведенные во втором списке, в том числе осознанность, это формы ненасильственного поведения. Ужас, охватывающий нас в критической ситуации, порождается ощущением беспомощности. Джозеф Кэмпбелл охарактеризовал ад как «застревание в эго». Избежать отчаяния при попадании в сложную ситуацию можно только при условии избавления от первопричин, привычек из первого списка. Для этого надо сформировать альтернативные привычки, перечисленные во втором списке. Они являются ключом к самообладанию и счастливой жизни, вопреки невзгодам. Осознанность, таким образом, — это ответ разума в противовес драматической реакции на стресс и кризисы отношений. Обратите внимание, что привычки раздутого эго, перечисленные сперва, лишают нас способности мириться с реальностью и вынуждают прогибаться под нее. Помехи невротического эго, страх и самозащита, жадность, субъективная интерпретация, осуждение, когнитивные искажения, порицание, обвинение, желание определенного исхода, контроль, жажда возмездия, требования, ожидания, анализ, сравнение с идеалом, привычки одинокого дисфункционального эго. Здоровые возможности осознанности. Осторожность, желание иметь только самое необходимое и делиться, широта мышления, справедливая оценка, открытость, объективность, настойчивость в движении к цели, сотрудничество, извинения и прощения, просьбы, договоренности, размышления, принятие как есть, привычки здорового эго в гармонии с окружающими. Используя эти списки, проанализируйте, как вы воспринимаете своего партнера или ваши текущие проблемы. Обратите внимание, что причиной большинства проблем в отношениях чаще всего являются мнения и убеждения, основанные на привычках дисфункционального эго. Они развиваются под влиянием внешних обстоятельств. В безусловной любви их не может быть. Осознанность непосредственно связана со зрелой любовью и освобождает человека от эго. Ладжонг. Ваше эго уменьшится, и в каждом человеке вы будете видеть друга благодаря буддийской практике ладжонг. Ее изобрел Гише Лангри Тангпа в XII веке. Эта практика основана на следующем утверждении. Когда другие будут оскорблять меня и плохо обращаться со мной, пусть я приму свое поражение и отдам им победу. Культивируя сострадание и преодолевая иллюзию независимого «я», вы наделяете свою любовь смирением. Результаты этой практики для романтических отношений очевидны, если вспомнить, что любовь — это забота о другом человеке, отсутствие иерархии и автономии. Далее приведены основные постулаты практики ладжонг, читайте их вслух с медитативными паузами ежедневно. Пусть я буду считать все живое, имеющим высокую цену. Пусть я всегда буду уважать других так, будто они превосходят меня, не теряя самоуважения. Пусть я смогу превращать свою внутреннюю тьму в свет. Пусть мной движет сострадание к боли, скрывающейся за пренебрежением ко мне. Если меня обидят, пусть я не стану думать о мести и продолжу бороться за справедливость. Пусть я буду считать тех, кто предал меня, своими учителями. Пусть я буду дарить радость всему живому и тайно приму на себя его страдания. Пусть я и все живое освободимся от эгоистичной озабоченности потерями и приобретениями. Развитие здорового эго. Здоровая самооценка повышается при условии, что вы воспринимаете себя осознанно и дарите себе 5 элементов любви. Для этого примите себя таким, какой вы есть. Я смотрю на себя и на свою жизнь без страха по поводу того, что я могу увидеть, и того, над чем мне придется работать. Я смотрю на себя без порицания, обвинений или стыда, но с ответственностью за обиды, нанесенные окружающим, и прошу за это прощения. Я принимаю себя таким, какой я есть, не пытаясь изменить и контролировать свои естественные наклонности и черты. Я отказываюсь от стремления к тому, чтобы все, что происходит и будет происходить в моей жизни, завершалось определенным исходом. Я позволяю себе жить в соответствии со своими желаниями и потребностями. Я люблю себя таким, какой я есть, и забочусь о себе. Я внимателен к своему телу и его сигналам о радостях и переживаниях. Я свободен от страхов и страстей. Я делюсь с другими всем, что получаю. Пусть все живые существа будут счастливы благодаря моей работе, моим дарам и моей практике. Болеть душой. Вспомните 5 типов обедненного эго, о которых мы говорили ранее. Дополните их своими и запишите в дневнике примеры из жизни. Затем примите их в такой формулировке: Да, это было, и каждое событие я рассмотрел с вниманием, принятием, признанием и привязанностью, дал свободу быть собой. Я благодарен за то, что возрос над собой благодаря этому опыту. Я сострадаю всем, кто проходит через то же самое сейчас. Пусть все будут счастливы. Далее напишите или произнесите вслух, чтобы понять это, требуется время. Все перечисленные условия применимы ко мне. Исключений не бывает. Я всегда беззащитен перед условиями существования, независимо от того, что и как хорошо я не делал бы. Осознание этого избавляет от иллюзий и притязаний. Принятие условий существования освобождает меня. Я готов встретиться с ними лицом к лицу. Когда я вижу, что я ничто, это мудрость. Когда я вижу, что я все, это любовь. Моя жизнь — чередование того и другого. Нисаргадатта Махарадж.